Часть первая. Дом сумасшедших. Эпиграф. Первобытный человек оставил нам лишь краткие послания. Он мог положить на землю какой-нибудь камень в конце долгого ритуала, во время которого приносил в дар жареную печень бизона на расписанном охрой блюде из коры. Жесты, слова, печень, блюдо исчезли, а камень, если не случится чудо, мы не отличим от других камней, лежащих вокруг. Леруа Гуран. Религии доисторической эпохи. Примечание. Андре Леруа Гуран. 1911-1986 годы. Французский археолог, палеонтолог и антрополог. Конец примечания. Глава первая. День 23 июля 1970 года был жарким. Почти из всех мест Верхнего Прованса поступили сообщения о лесных пожарах. И огонь уничтожил много гектаров леса. Дождь медлил, и природа день за днем умирала от огня и жажды. Над раскопками доисторической стоянки в коммуне Кансон качался фонарь. В конце дня, когда солнце стало спускаться к черным горам, служившим границами долины реки Дюрансы, с город реки Вардон спустился милосердный, почти прохладный ветер. Именно в этот момент сюда явилась смерть. Смерть приехала в зеленом автомобиле-седане, поднявшем облако желтой пыли на повороте дороги, которая идет к холодным ущельям Вердона. Пьер Отран не мог знать этого и ничего не заметил. Он взглянул на часы, повернулся в сторону профессора Палестро и крикнул: «Рабочий день окончен!» Потом он аккуратно поставил в ряд свои лопатку, скребок и кисть, прислонив их к краю большого сита. Пьер Отран все делал осмотрительно и размеренно. Он любил порядок во всем. На закате обязательно полагалось выпить пиво. Прохладные банки с этим напитком хранились в холодильнике в домике исследователей на другом конце площадки. Раскоп находился на почти голом плато, где на грубой почве местами росли лишь кусты ладанника. Примечание. Ладанники – род низкорослых, в большинстве случаев вечно зеленых кустарников – с яркими цветами. Конец примечания. За плато начинался склон, который подымался вверх к серым утесам. Тропинка пересекала зеленые овраги и узкие, как заусенцы, полосы красной земли. Потом, скрывшись среди кермесовых дубов, которые были чуть выше человеческого роста, она продолжала свой путь до горных дорог, ведущих к пещере Бом-Бом. Примечание. Кермесовые дубы. Южноевропейская разновидность дуба. На таких дубах живет насекомое кермес, из которого изготавливают красную краску, в том числе часть сортов кармина. Конец примечания. Пьер Отран оперся о бок тачки, которая еще была полна строительного мусора, протянул Палестро банку пива Кроненбург и произнес: «За твое здоровье!» Профессору Палестро, высокому мужчине с нескладной фигурой, было около 30 лет. Плечи его по форме напоминали перевернутую букву «Ви». Он всегда носил военные штаны, купленное на распродаже армейских излишков, а на голове видавшую виды парусиновую шляпу. Работал он в университете города Экс-ан-Прованса на кафедре истории первобытного общества. Отран был почти одного с ним возраста, но более коренастый и крепкий. Он был одним из тех добровольцев, которые трут камни ради удовольствия участвовать в великом исследовании. Команда добровольцев поработала хорошо. Края раскопов шли точно так, как их отмерили шнуром, и были похожи на ступени гигантской лестницы, спускающейся вглубь земли до гравецкого слоя. Примечание. Гравет – название местности в департаменте Дордонь, где проводились археологические раскопки. Термин «гравецкая культура» означает совокупность культурных и художественных признаков, характерных для эпохи Верхнего Палеолита. Примерно 28-22 тысячи лет назад. Характерная особенность гравецкой культуры – изготовление статуэток из бивней мамонта. Конец примечания. За прошедший месяц площадь раскопа сильно увеличилась. Палестро попросил покопать в сторону гор, в направлении частично засыпанной ямы у подножия утеса, которая была похожа на укрытие охотников эпохи Палеолита. Ассистенты определили правила работ. Протянули нити, отмечавшие уровни раскопа. Топограф регулярно делал здесь съемку. Исследователи проходили слой за слоем, и грубая почва выдавала им одну за другой тайны прошлого. Оказалось, что люди живут здесь уже 400 тысяч лет. Аспирант Джереми Пейе задержался на нижнем уровне в глубинных слоях. Он стоял на коленях перед откосом и проводил кистью по самому темному слою. Пейе, несомненно, был самым упорным в работе из всех и, к тому же, прирожденным первооткрывателем. Он уже сделал немало находок. Отран хлебнул глоток пива и провел языком по обветренным губам. «Итак, завтра мы уезжаем», — бросил ему Палестро. «Да, мне немного грустно». «Есть о чем грустить». Вернешься сюда в будущем году. Такие опытные добровольцы, как ты, всегда нужны. К тому же ты наш друг и археолог-любитель. Кто знает, где я буду через год?» Специалист по первобытной истории бросил банку из-под пива в бочку, служившую мусорным баком. «Ты думаешь о своих детях?» «Да», — ответил Отран. «Я скучаю по ним. Не познакомишь меня с ними как-нибудь на днях?» Отран открыл свой бумажник. В пластмассовом кармашке поверх водительских прав лежала немного потускневшая фотография его детей-близнецов Тома и Кристины. «Вот Кристина», — сказал он, повернув снимок в сторону Палестро. «Красивая девушка. И у нее блестящий ум. Ей все интересно». «А рядом Тома?» «Да, он родился через 8 минут после сестры. У Тома был взгляд полный эмоций, мрачный и тревожный. Глаза его выглядели, как две прорези в нежней полудетской рожице подростка. Они горели ужасным блеском болезни, о которой никогда не говорил его отец. Тома до сих пор боялся темноты. Иногда он кричал и бился так, что родные должны были удерживать его силой, привязывая к кровати и давая ему лекарства. Мальчик увлекался первобытной историей настолько, что жадно читал работы знаменитых исследователей первобытного общества Леруа Гурана, Аббата Брюля или Люмле. Примечание. Брюль Анри, 1877-1939 1960-1961 годы, французский археолог, специалист по палеолиту и первобытному искусству. Анри де Люмле, прославленный французский археолог и геолог, специалист по палеолиту, исследователь многих первобытных поселений, в том числе упомянутой в этой книге пещеры Бон-Бон. Конец примечания. «Почему ты не берешь детей с собой на раскопки?» — спросил Палестро. Лицо Атрана стало бесстрастным. Он закрыл перед собеседником свою душу. Отран почти никогда не говорил о своей семье. Должно быть, в их жизни были какие-то тяжелые, мучительные тайны, которые заставляли его молчать о себе и о членах своей семьи. С колокольни Кансона донесся звон. Низкие звуки колоколов отражались от скал и долетали до прозрачных вод Вердона. Жереми Пюе внезапно встал и крикнул: «Идите сюда!» Палестро и Отран примчались к нему почти бегом. «Это там, в Гравете!» Пюе указал на коричневый слой, до которого от поверхности было метра два. Найденный предмет был черным и длинным. Он еще не был вынут из породы. Жереми Пюе наклонился и провел по нему кистью. «Это статуэтка. Тут не может быть сомнения. Прекрасная находка. Браво, Жереми!» — сказал Отран. «Необыкновенная вещь!» — подхватил Палестро, не сводя глаз с фигурки. Специалист по первобытной истории бесцеремонно оттеснил в сторону аспиранта и начал работать. Около 10 минут он снимал землю с находки, миллиметр за миллиметром. Иногда он останавливался и фотографировал ее. Рядом со статуэткой была положена линейка, желтая с черным, и стало ясно, что длина фигурки около 20 сантиметров. Ступни статуэтки были вырезаны грубо, но пропорции тела оказались идеальны. На уровне груди виднелось отверстие, позволявшее увидеть, какова статуэтка внутри. «Похоже на кончик бивня мамонта», — предположил Пье. «Думаю, ты прав», — согласился Палестро. «Видно, что текстура материала такая же, как у слоновой кости». Голова статуэтки была интересна своей необычностью. Она имела форму головы животного из породы оленей, а над лбом подымалась высокая прическа, разделенная на части глубокими разрезами, напоминавшая оленьи рога. «Я думаю», — предположил Палестро, — «что это мужчина с оленьей головой. Рогатый колдун. Наполовину человек, наполовину животное». Жереми Пюе принес из домика прямоугольную коробку. Палестро положил фигурку с оленьей головой на ватную подушку и накрыл крышкой. В этот момент раздался гудок автомобиля, и все трое исследователей подняли голову. Смерть остановилась перед решеткой, ограждавшей рабочую площадку. Она приехала в 300-м «Мерседесе», зеленого с металлическим блеском цвета, который Пьер Отран купил 6 месяцев тому назад. За рулем сидела жена Отрана. Он похлопал ладонью по штанам, стряхивая с них землю, надел солнцезащитные очки и пошел к автомобилю. Ни его машина, ни его жена не должны были здесь находиться.